Глава 5. Критерии совершенствования при тренировке сознания. Дхарма всегда устремлена к одной цели. Будда оставил 84 тысячи различных учений, и все они направлены на то, чтобы подавить стяжательство эго. Будда и оставил нам эти поучения исключительно с этой целью. Если они не действуют как противоядие против привязанности к своему «я», тогда всякая практика бесполезна. Как это и произошло в случае с двоюродным братом Будды Девадаттой. Он знал столько сутр, сколько смог унести на спине слон, но он не смог побороть стяжательство эго и поэтому в следующей жизни отправился в ад. То, в какой степени мы смогли преодолеть нашу прикованность к собственному «я», покажет, насколько правильно мы практиковали дхарму. Так что будем стараться изо всех сил. Полагайтесь на более надежные из двух свидетельств. Если нам удалось произвести на других достаточно хорошие впечатления, и они говорят, этот человек очень хорошо практиковался в Бодхичитте, это можно принять как своего рода свидетельство. Но если подумать, едва ли эти люди способны читать наши мысли, а раз наши мысли и наши мыслительные процессы от них скрыты, они не могут знать, достаточно ли хорошо мы использовали все противоядия. Стало быть, мы сами должны разобраться в том, правда ли то, что мы меньше склонны к гневу и меньше привязаны к своему эго, и действительно ли мы были способны упражняться в том, как отдавать счастье в обмен на страдания. Это главное свидетельство, на которое мы должны полагаться. Мы должны жить так, чтобы совесть наша всегда была чиста. Миларепа говорил, «Моя религия заключается в том, что мне нечего было стыдиться в момент смерти. Но большинство людей не придают значения такому отношению к вещам. Мы притворяемся спокойными, тихими, источаем медоточивые слова, так что простые люди, не знающие наших мыслей, говорят, вот, настоящий бодхисаттва. Однако они видят наши поступки только с внешней стороны». Важно не делать ничего, о чем мы потом можем пожалеть. Поэтому следует судить о себе со всей честностью. К сожалению, прикованность к своему «я» столь велика, что даже малые достоинства приводят каждого к мысли, что он замечателен. А если, с другой стороны, у него есть какой-либо серьезный недостаток, то он закрывает на это глаза. Как сказано в пословице, «с вершины гордыни стекают все добродетели». Так что в этом вопросе надо быть очень скрупулезным. Если после тщательного анализа мы можем со всей честностью, положа руку на сердце, сказать себе «я поступаю правильно», то это будет знаком, что тренировка сознания приносит свои результаты. Тогда можно порадоваться, что практика идет успешно, и принять решение впредь тренироваться еще упорнее, как это делали бодхисаттвы прошлых времен. Необходимо всеми средствами растить и крепить в себе противоядие и действовать так, чтобы находиться в мире с собой. Неизменно сохраняй радостное расположение духа. Мастера кадампы умели найти в любых обстоятельствах светлую сторону, что свидетельствует об их успехах в тренировке сознания. Даже если они заражались проказой, они сохраняли веселое расположение духа, радуясь тому, что при проказе смерть безболезненна. Разумеется, проказы – одна из страшнейших болезней, но мы должны принять решение, что даже если мы заразимся ей, мы будем в нашей практике, как и прежде, отдавать счастье в обмен на горе, принимать на себя страдания всех, кто пал жертвой того же бедствия. Такой подход укрепит нашу решимость в том, что с помощью тренировки сознания мы будем всегда в состоянии обращать любые трудности, любые трудные ситуации в вехи на пути просветления. Если у нас не останется на этот счет никаких сомнений, это будет знаком, что мы опытны в этой практике. А в таком случае мы будем счастливы, что бы с нами ни случилось. Далее. Мы должны принимать на себя страдания других и сопереживать их страданиям. Когда другие страдают от физической или душевной болезни, или когда на их пути возникают всевозможные препятствия, мы должны испытывать желание, чтобы эти беды перешли на нас. Причем мы должны это делать без какой-либо надежды или страха. А что, если страдания других на самом деле перейдут ко мне? Что же мне тогда делать? Такого рода мысли должны быть полностью вычеркнуты из нашего сознания. При должной тренировке отвлечения практики не помеха. Опытные наездники не падают с лошадей. Соответственно, если на нас сваливаются неожиданные неприятности и непредвиденные потери, но мы испытываем не раздражение, а спонтанно растущее у нас чувство любви и сострадания, иначе говоря, если мы научились извлекать пользу для себя даже из самых неблагоприятных ситуаций, это означает, что мы достигли известных успехов в тренировке сознания. Так что жизненно важно продолжать свои старания. Подобные случаи указывают на то, что мы продвинулись в практике тренировки сознания, но они не означают, что работа завершена. Следовательно, даже при такого рода успехах мы должны не оставлять своих усилий, но стремиться еще глубже постигнуть учение и не терять радостного расположения духа ни при каких обстоятельствах. Заметим к тому же, что сознание, устремленное и умиротворенное в ходе практики, будет естественно проявлять эти свои качества при всякой внешней деятельности, как говорится в пословицах «нет дыма без огня» и «где утки, там и вода». Точно так же и бодхисаттва распознается по внешним приметам. Спокойствие и умиротворенность станут приметами нашей мудрости. Свобода от помрачающих эмоций отметит наш прогресс на пути. Совершенство наше проявит себя в добродетелях, совершаемых в мечтах. Бодхисаттва узнается по делам его. Подобные приметы появятся у нас, но и они не означают, что нам больше нечего делать.